звон сочится в склон пространства. Кажется, мне что-то говорят, но стены веками только питают. Веки всего дома давно спят. В голове процесс воспроизводства слов своих, а бесстрашие к просторам одиночества терпят крах после качественнейших, протяженных раскачек жизни ей. Стала как дочь, потерянная. Перед глазами фото, на шее цепочка. Смысл настоящего пуст на фоне прошлого. И к середине ночи ловлю мысль, что не ловлю себя на мысли о сумасшествии. А уже это опасный признак.